Hello, my friends. My name is Irene Amita. I am a head of meditation department of International Open Yoga University. Здравствуйте. Меня зовут Ирена Амита. Я зав кафедрой медитации Международного открытого йога университета. I teach yoga and meditation in St. Petersburg, and you can connect me. My Skype is FLSPB2004. I told you in my past video about conditions for participation of students if you want to join the meditation department. Today, I'd like to tell about the requirements for students. Я рассказывала в прошлом видео об условиях поступления на кафедру медитации для студентов. Сегодня я бы хотела рассказать о требованиях для студентов. What is required from you while studying the meditation department? Что потребуется от вас в процессе учебы на кафедре медитации? The course of in-depth study of meditation requires that you take notes on each topic, write key phrases of consciousness, aphorisms, your own thoughts, of course. Курс углубленного изучения медитации на кафедре потребует от вас, чтобы вы вели конспекты по каждой теме, записывали фразы сознания, афоризмы, свои собственные мысли, конечно. You must do homework every week, practice meditation every day, and keep a practice diary. Вы должны будете выполнять домашние задания каждую неделю, практиковать медитацию каждый день и вести дневник практик. You must actively participate in class discussions and prepare reports, conduct training practices and classes. Вам нужно будет активно принимать участие в занятиях на кафедре, готовить доклады, проводить учебные практики и занятия. If you decide to receive a certificate for specialization, meditation teacher of International Open Yoga University, you must pass training course that lasts 2 years. А если вы решите получить сертификат по специализации преподавателя медитации Международного открытого йога университета, вы должны будете пройти 2-летний курс обучения. You must attend at least 70% of classes online and view the rest in the record. Вы должны будете посетить не менее 70% занятий онлайн, а остальные просмотреть в записи. You must complete all tasks on the standards of specialization. What I mean? You must write 2 essays, coursework, pass tests on all topics and final exam. Вы должны будете посетить не менее 70% занятий онлайн, остальные просмотреть в записи, а также выполнить все задачи, которые запланированы для специализации преподавателя медитации. Что я имею в виду? Вы должны будете написать 2 реферата, курсовую, сдать зачеты и экзамены, and you will perform a cycle of training practices in social networks and a cycle of practices at the meditation department and lectures classes for students of our university. Вы должны будете также провести цикл учебных практик в социальных сетях, цикл практик на кафедре медитации, а также лекции и занятия для студентов нашего университета. Like this, you can prove yourself in teaching and get this imported experience. То есть вы должны будете проявить себя, реализовать себя как преподаватель уже на кафедре, то есть получить этот очень важный опыт. I will be glad to see you in the meditation department, and I wish you success in your practice. Я буду очень рада видеть вас на кафедре медитации и желаю вам успехов в вашей практике. A meditation is a grand method that brings us closer to enlightenment. And this is very interesting task to study it, practice it, and learn to teach it for the benefits of all people. Медитация — это грандиозный метод, который приближает нас к просветлению, и это очень интересная задача — изучать его, практиковать и учиться преподавать его на благо всех людей. And in the following video, I will tell you about tasks of our meditation department in more detail. And now, goodbye. Thank you for your attention.